Глава 25. Зак. Ливи молчала до тех пор, пока мы не высадили Ками. Я вышел из машины проводить ее до номера, поцеловал, прижав к двери, и взмолился тому, кто бы там меня не слышал на небесах, чтобы она не восприняла это как прощание, потому что я ею точно еще не насытился. Ливи молчала, когда я снова забрался в машину и повез ее в забегаловку на острове. Молчала и в первые 10 минут после того, как Лори записала наш заказ. Бог знает зачем, ведь вот уже 15 лет мы всегда берем одно и то же. И вот нам приносят кофе, я делаю глоток, откидываюсь на спинку сиденья и смотрю на нее. «Ну так объяснишь мне, что это за хрень?» Впервые с тех пор, как мы вышли из дома и сели в машину, она смотрит на меня. А я, не впервые, вижу в ней мать. Из нее лезет та самая сволочная натура, которую я все ее детство пытался вытравить. Не знаю, можно ли унаследовать избалованность, но если да, с Оливией точно это произошло. К счастью, чаще всего она держит ее в узде, и выпускает лишь, когда мать в городе. А сама она тусуется со змеями из приморского клуба. Я никогда не планировал с Мелани никаких отношений. Это должен был стать одноразовый секс. Она ведь была богатенькой девчонкой, которая приехала сюда на лето тратить папины денежки. Мы познакомились в набитом людьми баре. Я был слишком пьян, чтобы принимать правильные решения. После даже завтракать с ней вместе не захотел. Удрал еще до рассвета. Хороший поступок? Нет, конечно. Я поступил как козел. Но карма всегда тебя догоняет. И за неделю до дня труда мне позвонили с неизвестного номера. Мелани была беременна. И я оказался связан с ней до конца жизни. Не понимаю, «О чем ты говоришь?» — отвечает Ливи. Она вот уже 10 минут помешивает ложечкой кофе, словно иначе сахар не растворится. «В игры будем играть. Ты станешь притворяться, будто не понимаешь, о чем это я, и мне придется на пальцах все тебе объяснять, как 10-летке? Или, может, поведешь себя, как 23-летняя женщина, которая, блин, колледж окончила?» Она все так же молча помешивает кофе. Так и хочется вырвать ложечку у нее из пальцев и запустить через весь зал. «Да, Ливи, я-то думал, ты эту ерунду уже переросла. Мать и змеи приезжают на остров, и ты уже другой человек». «Неправда». «Правда. И мы оба это знаем. Из доброй девушки, которую я воспитал, ты превращаешься в фальшивку, пакостишь другим людям, стараешься поставить их в глупое положение. Это не ты, Ливи». Она не отвечает. «А может, на самом деле ты именно такая? А фальшивка — та версия, которую ты показываешь мне? Может, ты просто прикидываешься порядочным человеком, чтобы я к тебе не цеплялся? А на самом деле твоя мать давным-давно выиграла и превратила тебя в мини-версию себя. Эгоистку, которая не желает работать, потому что и так все получит». Как я и рассчитывал, тут она уже промолчать не может. Ненавидит, когда ее сравнивают с Мелани. «Ты же сам велел мне ей подыграть!» Бросает она и стискивает зубы. «Верно. Так все и было. Я велел тебе подыграть матери, чтобы она отстала от тебя и дала тебе доступ к трастовому фонду, а не гадюкам в их мерзких затеях помогать. Это тебя недостойно». «Правда?» «Конечно, Ливи. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я так не думаю, пап. Ты в этом уверен? А я вот нет. Я такая же, как они. Делаю все, чтобы получить желаемое. Мне хотелось добраться до фонда. Мама сказала, что в таком случае Я должна постараться, чтобы летом все прошло гладко, чтобы близнецы остались довольны. Вот я это и делаю. Я вздыхаю. Как меня бесит, что ей вечно приходится лавировать между необходимостью утихомиривать мать и желанием жить, как хочется. Ливи может до скончания веков жаловаться на Мелани. Я-то знаю, что с детства ей хотелось лишь одного. Чтобы та ее похвалила. Чтобы осталась ею довольна. Когда весь учебный год она жила со мной, пока Мелани колесила по свету, было проще. Мел хотелось жить без обязательств, а летом, приезжая в приморский клуб, играть со своей личной живой Барби. Но чем старше Ливи становилась, тем сложнее ей было одновременно радовать мать и жить своей жизнью. Я при любой возможности старался вмешиваться, но чаще всего от этого ей становилось только хуже. Ситуация не разрешалась. Наоборот, ее мать злилась на меня, а срывалась на дочери. Одно дело веселить избалованных стервоз, а другое — подставлять человека, который не сделал тебе ничего плохого. Откуда тебе знать, что камень ничего мне не сделала? Что, трахнул ее разок, и она теперь святая? Во-первых, брось эти штучки. Тебя не касается, с кем и как я провожу свое личное время. Раз ты трахаешь женщину, которая этим летом будет моей начальницей, меня это еще как касается. Если бы ты хоть 5 минут со мной провела с тех пор, как вернулась с учебы, если бы рассказала про стажировку, о которой я понятия не имел, я бы, может, сложил 2 и 2 и постарался не ставить вас обеих в неловкое положение. На это ей возразить нечего. Если честно, я не уверен, что меня бы это остановило, учитывая, как я прикипел к Каме всего за 2 недели. Но я бы уж точно их обеих предупредил. Хотя бы объясни мне, что случилось? Я знаю, что Ками пыталась тебя отмазать, когда сказала, что произошло недопонимание. Оливия, я не идиот. Она вздыхает, отлично понимая, что это не просто просьба все рассказать. Это приказ. Тут Лори ставит перед нами еду, но стоит ей уйти, как Ливи, наконец, отвечает. Стейси запала на одного парня, какого-то напыщенного сноба из богатой семейки. Но когда-то давно он встречался с Ками и явно до сих пор к ней неравнодушен. Стараюсь побороть ярость от мысли, что Ками может быть с другим мужчиной, с парнем, который явно способен предложить ей гораздо больше, чем хозяин бара, который год за годом едва сводит концы с концами. Стейси привыкла всегда получать то, что хочет, вот и решила от Ками избавиться. Ливи замолкает, берет вилку и принимается ковырять картофельные оладушки. И? На бранче тот парень не обращал на Стейси внимания и пытался завести разговор с Ками. Она взбесилась. Закатываю глаза, отлично понимая, на что эта баба способна. И решила, что будет здорово выставить Ками идиоткой перед всеми. Пригласила ее на мамину вечеринку и наврала насчет темы. Остальное ты знаешь. Головы она не поднимает, будто ничего интереснее своего завтрака в жизни не видела. «А ты как в это впуталась, Ливи?» Раздраженно вздохнув, дочь смотрит мне в глаза. «Да она ничего толком и не делает. Вокруг нее всегда вьется куча прихлебателей, мечтающих попасть в ее приближенный круг. Они на все ради этого пойдут. Пап, мне нужно пережить это лето и получить доступ к доверительному фонду. Ты же сам понимаешь, что если я открою свой бизнес, то сразу же избавлюсь от мамочкиной указки. Если я не поддержу Стейси, она назначит меня своим врагом на этот сезон, и тогда маминой свадьбе конец. Мне нужно ей подыгрывать». Подыгрывать — одно дело. А рушить кому-то карьеру — совсем другое. Да мы ничего и не разрушили, пап. Боже, ты такая нежная фиалка. Она обо всем догадалась, явилась в белом платье и познакомилась со всеми, с кем мечтала. Со всех сторон победила. Иногда я жалею, что не отсудил полную опеку над тобой. Ты иногда так теряешься в мире, что ничего не соображаешь. Я ее видел, Ливи, до вечеринки. Она была так счастлива. Думала, что завела новых друзей. Ей это непросто, у нее проблемы с доверием. А ты и твои подружки только доказали ей, что людям и правда не стоит доверять. Вспоминаю, как радовалась Ками, когда забежала в бар перед вечеринкой. Как удивлялась, что всего пару недель назад отталкивала всех встречных, а теперь ей удалось сделать первый шаг и завязать дружбу. И надо ж такому случиться, что именно моя дочь доказала ей, как права она была, не желая подпускать к себе людей из страха, что ее предадут. «Значит, ты пофлиртовал с ней в баре, потом трахнулся, и теперь ты на ее стороне?» Сердито спрашивает Ливи, обнажая свои собственные страхи. «Может, вот почему я понимаю, как обращаться с Ками. Как важно ей проговорить все то, что ее тревожит. Она способна прислушиваться к советам, но только после того, как сама все обдумает». Они с Ливи так похожи. До смешного. Дочка, точно как Ками, говорит все это, чтобы разозлить меня, добиться реакции. Ливи, я люблю тебя больше всего на свете, но ты уже взрослая. И я взрослый. Не тебе указывать, с кем мне можно встречаться, а с кем нельзя. Ками мне нравится. Мы провели вместе ночь, и если вся эта фигня ее не отпугнула, я рассчитываю на большее. Ливи слегка зеленеет. Я не буду указывать тебе, что делать. Но мне кажется, если ты извинишься, у вас есть шанс поладить. Положив вилку, она смотрит на меня, явно желая закончить этот разговор. «Давай сменим тему, пожалуйста». Я по опыту знаю, это означает, что тема закрыта. Теперь до нее не достучаться. Что бы я ни сказал, будет только хуже. «Ладно», — улыбаюсь я. «Расскажи тогда, чем твоя мать на этот раз сводит тебя с ума?» Я с улыбкой откусываю кусок бекона. Она ведь именно для этого и пришла утром, хотя рассказывать про мать ей не намного приятнее. Однако Ливи закатывает глаза, вздыхает и начинает плакаться мне в жилетку. Ей нужно высказать все, что накопилось, чтобы не взорваться и пережить еще одну неделю.